Космический бульдозер. «Ваша беда в том, доктор Морган, — объявил посетитель, — что вы облюбовали себе не ту планету». «Думается, — парировал Морган, намеренно не сводя глаз с кресла на колесах, в котором приехал гость, — что про вас можно с полным правом сказать то же самое». Вице-президент Народного банка Республики Марс ответил незлобивым смешком. «Ну, я-то явился на Землю всего на недельку и сразу обратно на Луну, в условия, приемлемые для цивилизованных людей. При необходимости я мог бы встать на ноги, но предпочитаю обходиться без этого». «Послушайте, а зачем вам вообще понадобилось являться на Землю?» «Стараюсь бывать здесь как можно реже, но иногда от этого не уйдешь. Нужно увидеть все своими глазами. Вопреки распространенному заблуждению, отнюдь не все можно решить на расстоянии. Думаю, вы и сами того же мнения». Морган кивнул. В словах марсианина была немалая доля истины. «Как часто фактура материала, жесткость камня или податливость песка под ногами, запах джунглей, водяные брызги на лице наталкивали его самого на рождение новых замыслов. Надо полагать, придет день, и все эти ощущения тоже будут передаваться на расстоянии. Не секрет, что попытки такого рода уже предпринимались на экспериментальной основе ценой огромных затрат». «Но никакие затраты, никакие чудеса электроники не в силах полностью заменить реальность. Люди всегда остерегались подделок». «Если вы приехали на Землю специально ради того, чтобы поговорить со мной, — сказал Морган, — то я польщен такой честью. Но если вы хотите предложить мне работу на Марсе, то не советую тратить время понапрасну. Я доволен своей отставкой, доволен возможностью общаться с друзьями и родными, которых не видел годами, и совершенно не намерен начинать все сызнова». «Не верю своим ушам. Вам же всего 52. Вы не сможете жить в праздности». «А я и не собираюсь. Есть добрый десяток дел, которым я могу посвятить остаток жизни. Древние инженеры, римляне, греки, инки, их искусство всегда восхищало меня, но я никогда не имел времени заняться им всерьез. Всемирный университет просил меня подготовить и прочесть курс о принципах современного дизайна. Я подрядился написать учебник по проектированию сверхсложных сооружений. Кроме того, мне хотелось бы разработать 2-3 полезные идейки насчет использования стихий, ветров, землетрясений и так далее, для корректирования динамических нагрузок. Я же до сих пор остаюсь консультантом General Tectonics, и еще я готовлю доклад о совершенствовании структуры управления ВСК. Это почему же заказу? Уж, наверное, не сенатора Коллинза? Нет, — ответил Морган с мрачной улыбкой. Но думаю, что толк от доклада будет и немалый. Да и душу отведу. Не сомневаюсь. Однако всю эту деятельность нельзя назвать творческой в полном смысле слова. Рано или поздно она вам надоест, как и этот прекрасный норвежский ландшафт. Нельзя без конца любоваться озерами в обрамлении елей. Устанешь, как устаешь от долгого сидения за письменным столом и публичных выступлений. Да и вообще, доктор Морган, вы принадлежите к тем беспокойным людям, которые могут быть счастливы, лишь изменяя мир вокруг себя. Морган промолчал. Перспектива, нарисованная гостем, была слишком вероятной, чтобы прийтись по душе. «Подозреваю, что внутренне вы согласны со мной. Как вы отнесетесь к сообщению, что банк, который я представляю, всерьез заинтересовался проектом космического подъемника?» «Отнесусь скептически. Я уже обращался к вашему банку и получил ответ, что идея великолепна, но у банка в настоящий момент нет свободных денег. Все наличные фонды вкладываются в развитие Марса. Старая история, рады будем вам помочь, как только вы перестанете нуждаться в помощи». Это было год назад. С тех пор мы пересмотрели свою позицию. «Мы предлагаем вам построить космический подъемник, но не на Земле, на Марсе. Такая поправка вас не пугает?» «Может и нет. Продолжайте. Примите во внимание преимущества нашей планеты. сила тяжести втрое ниже, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Синхронная орбита также в 2 с лишним раза ближе, так что с самого начала технические проблемы неизмеримо упрощаются. По нашим оценкам, марсианская система обойдется в 10 раз дешевле земной. Очень может быть, хоть я еще и не проверял. И это отнюдь не все. На Марсе, несмотря на разряженную атмосферу, случаются жестокие ветры. Но у нас есть и горы, которым любые ветры по грудь. Ваша Шриканда не достигает и 5 километров. А наша Монс-Павунец вздымается на 21 километр, и притом точно на экваторе. И самое главное, на ее вершине нет никаких марсианских монахов с договорами о долгосрочной аренде. Наконец, последний из доводов, почему Марс будто нарочно создан для космического подъемника. Деймос обращается всего в 3000 километров на стационарной орбиты. Так что природа заранее позаботилась о том, чтобы забросить парочку миллионов мегатонн в точности туда, где их можно использовать в качестве якоря. Остается еще небезынтересная задача синхронизации разных по характеру орбит, но в принципе картина ясна. Мне хотелось бы встретиться с людьми, которые вам ее растолковали. В настоящее время помочь не могу. Они и на Марсе. Придется вам отправиться туда. Это соблазнительно, но сначала еще несколько вопросов. Пожалуйста. Земле подъемник необходим по причинам вам, безусловно, известным. Но Марс-то вполне может без него обойтись. Интенсивность космических сообщений у нас невелика, и резкого скачка перевозок не предвидится. Какой же смысл строить башню? Признаться, я гадал, скоро ли вы об этом спросите. Вот я и спрашиваю. Слышали вы о проекции Эос? Вряд ли. Эос — греческая богиня утренней зари. Ее именем мы назвали план омоложения Марса. О да, я, конечно, слышал о нем. Вы хотите растопить полярные шапки, не так ли? Именно так. Если мы растопим весь лед, и смерзшийся углекислый газ, произойдут большие изменения. Плотность атмосферы возрастет настолько, что люди смогут работать на поверхности без космических скафандров, а в дальнейшем и дышать без кислородных приборов. Появятся ручьи и реки, а то и небольшие моря, и, главное, растительность, зачатки тщательно подобранных флоры и фауны. Через 2-3 столетия на Марсе раскинутся новоявленные райские кущи. Это же единственная планета в Солнечной системе, которую мы способны перестроить уже сегодня на базе современной технологии. Венере, быть может, суждено навсегда остаться раскаленной печью. А при чем тут космический подъемник? На орбиту надо будет поднять оборудование весом в несколько миллионов тонн. Ведь единственный практический путь отогреть Марс — расположить вокруг планеты солнечные зеркала поперечником в 100 километров. Заметьте, что зеркала должны быть установлены на века. Когда ледовые шапки растают, на планете надо будет поддерживать оптимальную температуру. Разве нельзя доставить нужные материалы с рудников и заводов в поясе астероидов? Кое-что, разумеется, можно. Но лучшие солнечные зеркала делаются из натрия, а его в космосе мало. Будем разрабатывать соляные пласты Тарсиса. Это, к счастью, у самого подножья горы Павонис. На сколько же лет рассчитана реализация вашего проекта? Если все пойдет гладко, первая стадия завершится лет через 50. Не исключено, что успею к вашему столетнему юбилею. По последним статистическим данным, до 100 доживает уже 39% Земли. Морган расхохотался. Обожаю людей, которые умеют тщательно подготовиться к разговору. Мы бы просто не выжили на Марсе, если бы не научились придавать значение мелочам. Ну что ж, ваше сообщение производит известное впечатление. Хотя у меня, пожалуй, есть еще немало вопросов. Например, насчет финансирования. Это уж моя забота, доктор Морган. Я банкир, вы инженер. Так-то оно так, но вы, по-видимому, неплохо разбираетесь в инженерном деле, а меня жизнь научила никогда не пренебрегать экономикой. Прежде чем серьезно задуматься о своем участии в вашем предприятии, я должен ознакомиться с подробными бюджетными выкладками. Вы их получите. И со многими другими данными. Вы, наверное, не представляете себе, сколько еще изысканий потребуется. Это касается и производства супернитей, и проблем стабильности, и контроля. Я мог бы перечислять до полуночи. Но зачем же повторяться? Наши инженеры внимательно читают все ваши выступления. Они предлагают прежде всего провести небольшой эксперимент, который разрешил бы первоочередные технические вопросы, а заодно доказал бесспорность самого принципа. Какие вам еще нужны доказательства? Мне они не нужны. Но согласитесь, маленькая демонстрация практического характера никогда не бывает лишней. Разрешите объяснить, что имеется в виду. Мы просили бы вас разработать какую-то простейшую систему. Пусть это будет хотя бы проволочка с грузом в 4-5 килограммов. Спустите этот груз с орбиты на Землю. Да-да, на Землю. Если получится здесь, то на Марсе тем более. А затем поднимите по проволочке что-нибудь на орбиту. Все равно что. Лишь бы продемонстрировать, что ракеты изжили себя. Обойдется такой эксперимент относительно недорого. Даст ценную информацию, послужит прекрасной тренировкой и, по нашему разумению, избавит вас от многолетних препирательств. Можно будет обратиться к правительствам Земли, в Солнечный фонд и другие межпланетные банки, ссылаясь на несомненный факт – успех эксперимента. Я вижу, вы действительно все продумали. Когда бы вы хотели услышать мой ответ? Если честно, то через 5 минут. Но, объективно говоря, дело не столь уж срочное. Назовите сами любой срок в разумных пределах. Хорошо. Пришлите мне все разработки, финансовые расчеты, все материалы, какими располагаете. Как только ознакомлюсь с ними, сообщу вам свое решение, максимально в недельный срок. Благодарю вас. Вот мой личный номер. Можете вызывать меня в любое время. Морган опустил карточку, переданную ему банкиром, в прорезь коммуникатора и зафиксировал номер в памяти прибора. Решение созрело раньше, чем он вернул карточку владельцу. Если только марсиане не допустили в своих расчетах какой-нибудь серьезной ошибки, а он готов был спорить на любую сумму, что не допустили, его отставке пришел конец. Он и раньше замечал за собой любопытную особенность. Он мог подолгу мучительно раздумывать над житейскими пустяками и не верил в сомнений в решающие поворотные мгновения своей судьбы. Тут он сразу же знал, как поступить, и почти не ошибался. И все-таки, по крайней мере, на этой стадии игры он предпочел бы не вкладывать столько интеллектуального и эмоционального капитала в предприятие, которое еще вполне может лопнуть, как воздушный шарик. Банкир давным-давно распрощался, давно проделал первые километры обратного пути в лунный порт спокойствия через Осло и космодром Гагарина, а Моргану никак не удавалось взять себя в руки и сосредоточиться на каком-то из занятий, намеченных на долгий северный вечер. В голове, сменяя друг друга, проносились планы на будущее, о котором он 2 часа назад и не подозревал. 10 минут он беспокойно ходил из угла в угол, потом, присев к столу, попытался составить список своих обязательств, располагая их в порядке возрастания неотложности. Однако вскоре сознался себе, что не способен сосредоточиться даже на таком простом деле. Его подспудно мучила какая-то неясная мысль. Но едва он пробовал сформулировать ее, она тут же ускользала, как знакомое, но еще не запомнившееся иноязычное слово. Наконец Морган, раздраженно вздохнув, встал из-за стола и вышел на балкон, который опоясывал фасад отеля. Было очень холодно, но безветренно, и минусовая температура бодрила, не вызывая протеста. Небо сверкало звездами,

«Нет, мы как раз заходим на посадку в Гагарин. Что случилось?» «Масса порядка 10 тератонн, скорость 2 километра в секунду. Ваша ближняя луна — Фобос. Это же космический бульдозер, который будет проноситься мимо подъемника каждые 11 часов. Я не делал вероятностных расчетов, но прямое столкновение неизбежно как минимум раз в неделю». Воцарилось долгое молчание. Потом банкир произнес: «Как же я сам об этом не подумал! Проблема бросается в глаза. Мы никак не могли ее упустить. Вероятно, придется передвинуть Фобос на другую орбиту». «Исключается. Слишком велика масса». «Я вызываю Марс. Запоздание межпланетной связи составляет на текущий момент 12 минут. Не пройдет и часа, как вы получите исчерпывающий ответ». «Хорошо бы так», — сказал себе Морган. «И хорошо бы, чтобы этот ответ рассеял мои сомнения. Я ведь и на самом деле хочу, чтобы марсианский вариант подъемника воплотился в жизнь».